Николай Зимок, норовя избежать позора, заиграл половчее, и вскоре после удачных ходов, которые прозевал Митя, он избавился от сухарей и теперь уже подумывал о выигрыше. И, наверное, выиграл бы, если б не суматоха раздевания, если б не подглядел, как сняла с себя полушубку Клава, а подскочивший Коля Вешек услужливо, совсем по-жениховски принял шубку и отнес ее на кухонную лавку, куда позволила сложить одежду хозяйка. Зимок, видя все, готов был в эту минуту разметать в прах шашки и послать куда подальше самого Митю-чемпиона, но не сделал ни того, ни другого. Стерпел, вопреки своему норову. Он сдался, пожал Митину руку и, как бы на правах партнера, попросил гармониста сыграть зачинную песню, чтобы дать обычный ход вечеринке. «Будет все, как по нотам», — заверил Митя поверженного противника и стал налаживаться с гармонией. Тем временем девки, поснимав зимние одежки, стали прихорашиваться, чередом подходя к хозяйскому зеркалу, густовато засиженному с летом ухотой. Клава робко обживалась в новой для нее компании. Она совестливо опускала глаза, когда кто-либо подолгу засматривался на нее, переставала грызть семечки и растерянно теребила носовичок, просыпая шелуху. Заметив, однако, свою оплошность, тут же поднимала с пола просыпанное и помаленьку успокаивалась. Когда же разделась она, вроде бы даже посмелела. Не только не стала прятать глаза, но как-то осанисто меняла позу, сидя на лавке, слегка кокетничала. «Нате, мол, лупите зенки, не хуже вас». Да и в самом деле было на что поглядеть. На ее батистовой белой кофточке фасонисто сидела венгерка из тонкого синего сукна, расшитая блескучим бисером. К недурной стати хорошо ладилась и юбка, совсем не деревенского покроя. Все это непмановское, определила на свой глаз Люба Повитуха, все время подсматривающая выбитый сучок доски спальной перегородки. Бусы из стеклянных кругляшков и сережки со светящимися звездочками под рубин тоже не из сельской лавки. Но было что у Клавы и от собственной красоты. В распашке венгерки под батистом, под стать паре спелых яблок, четко угадывались груди. На шее, под левой сережкой, майским жучком присосалась родинка. Вторая, но уже с гречишную крупинку, усоседилась с ямкой на правой щеке. И совсем уж повергла всех смоляная коса, что вывалилась на спину, когда Клава сдвинула полушалок с головы на плечи. Таких кос вроде бы никто из деревенских и не носил в раннюю девичью пору, а тут... Словно нарочно Клава перекинула тугой жгут на грудь и совсем без надобности, как бы на погляд, стала переплетать и без того хорошо ухоженную косу. Девки с ревнивой молчливостью вздыхали и отводили глаза от неожиданной гостьи. Парни, наоборот, были в глупом восторге, и каждый не прочь был поухаживать за красавицей, и всякий прицеливался, как это сделать. Не понять, что творилось и с обоими Николаями. С неразборчивой поспешностью они оценили все прелести в ней и на ней, с той только разницей, что Зимку обе родинки показались щедрыми божьими добавками к красоте Клавы, а Вешек, наоборот, принял их за изъян. Митя, пока налаживался с гармонью, тоже засмотрелся на Клаву, долго не узнавая в ней внучку лесника Разумея, а когда ему тихонько подсказали, он еще раз пробежался взглядом от косы до сапожек ее и во все меха повел барыню, забыв о заказанной песне Зимком. Девки, как испуганные громом галки, сорвались с лавок, и старенькая изба Любы Повитухи заходила ходуном, еле удерживая на себе соломенную крышу. Парни, выжидая выхода в круг Клавы, гасили цигарки, поправляли голенища сапог, чубы на головах, пояса на рубахах, а Клава, забыв, где она, зачарованно глядела на плясовую круговерть, и ее забирала робость. Так она еще не умеет. Митя, будто угадывая растерянность Клавы, быстро сменил барыню на дуссеп, а затем сошел на хороводный «Светит месяц», пробовал и другие танцы, какие только знавала его гармонь, но Клава так и не осмелилась выйти в круг. Николай Зимний, сбросив поддевку в угол и широко расстегнув ворот рубахи, словно он собрался драться, а не танцевать, игриво шаркнул к лавке, где сидела Клава, и, припав на колено, протянул к ней руки, приглашая на вальс, который успел заказать Митрию. Николай Вешний как-то без особой ревности отметил для себя, что у тезки, хоть и небогатого лоска сапоги, но лучше его лаптей, а потому в танцах ему не было резона тягаться. Он по-прежнему смирно сидел на угретой шубой квашне и лишь наблюдал, что же выйдет у его тезки. Как бы на радость ему, Клава заупрямилась, замахала короткими ручонками, как бы отбиваясь от пчел, и обидчиво надула губы. Лицо ее подурнело и тем оттолкнуло Николая Зимнего, но понравилось Вешнему. Митя, мастак и дока в наладке вечеринок, поняв заминку, повернул гармонь на песню. Постучав костылем по боку сундука, потребовал внимания, развел меха и сам же запел. «Из-за лугу-лугу, из-за лужочку». Митин зачин был тут же подхвачен, и песня полилась сама собой. Ходили-гуляли красные девки, рвали-щипали со травы цветочки, вили-свивали с огорода веночки. Клава не отозвалась и на песню, на эту и на другие, какие пытались играть для нее лядовские певуньи. И словно назло она приняла снова переплетать косу. Вечеринка не заладилась, и всем стало скучно. Сошлись на том, что Клава неумеха в пении. Тогда одна из бойких девчат, жгуче стрельнув в сторону Клавы обидчивыми глазами, как бы желая поставить на кон и свою судьбу, предложила: «Давай гадать, девки, была не была, святки ведь». «Кто ж при женихах гадает?» — пристыдила охотницу до гадания хозяйка. «Тетка Люба, а давай-ка сюда нашу бутылку!» Загорелся хитрой задумкой Зимок. «Мы в поцелуйки сыграем!» Все согласно захохотали. Тут легко было догадаться. Раз не поет, не пляшет Клава, так, может, поцелуй достанется? Зимок этого желал. Горел страстью и ошалело верил в удачу. Николай Вешний, наоборот, не хотел такой удачи даже себе. Ему не нравилась эта игра. В ней он всегда проигрывал. Но, будто спохватившись, вспомнил просьбу деда Разумея присмотреть за Клавой, чтобы никто не надсмеялся над ней. Вспомнил, но поделать уже ничего не мог. Всем захотелось игры в поцелуйки. Хозяйка вышла из спальни и подала бутылку с изрядно потертыми боками от долголетнего кручения на полу. «Бери да знай, в винополке она гривенник стоит, не разгрохайте», — не преминула напомнить тетка Любаха. Как не хотел удачи вешек, а по жребию выпало начинать ему. Он нехотя вышел на середину горницы, размел растоптанным лаптем семечную шелуху, по сторонам и крутанул бутылку. Пока она вертелась, Клава крепко зажмурилась, будто стеклянная посудина должна была взорваться, и открыла глаза лишь тогда, когда грянул жаркий хохот. Неожиданно для себя она захлопала в ладошки и совсем по-детски рассмеялась. Бутылка, замерев, уставилась своей глоткой на гармониста. Коля Вешек под общий смех чмокнул Митю в потный лоб, вытер губы рукавом рубахи и вернулся на свою квашню. Зеленой юлой крутилась на полу бутылка. Многие уже перецеловались не по одному разу, и под общий смех чаще выходило так, что ребятам доставалось целовать своих же приятелей, а девчатам своих соперниц. Но никого из парней не выводила удача на поцелуй с Клавой. Та даже успокоилась и потеряла чуткость к желанной опасности. И вот совсем бы никто и не подумал, достала Склава Петьке-петушку, рыжему мальчишке, которому лишь недавно старшие позволили войти в свою компанию. Правда, он только казался мальчишкой, а кодочками он был ровней Клаве. Но так и не свершился всеми жданный поцелуй. Как видели все, бутылка, пущенная Петей, остановилась носом Клавиным сапожком. Но в тот же миг коршуном сорвался с лавки Зимок и будто ненароком носком сапога пнул бутылку. Та отвернулась от Клавы и нацелилась носом в святой угол, где никого не было, кроме угодника со страдальным ликом и прикопченной бородой. «Вот тебе, Петя, с кем целоваться!» — не по-мужски съязвил Зимок и пнул пальцем в икону. «Не богохульствуй!» — пристрожила хозяйка охальника. Выходка Коли Зимнего никому не понравилась, и все потребовали справедливости. Зимок с панибратской снисходительностью положил руку на плечо Пети Петушка и с явной издевкой процедил: «Целуй, Петя, я не запрещаю». Николаю Вешнему захотелось тут же чем-то ответить обидчику. Он тихо, вроде без всяких намерений, подошел к тезке, встал плечом к плечу, как встают для мужского разговора, и с дюжинной силой надавил своим лаптем на сапог соперника. Тот с показной хладнокровностью и совсем безбоязно, но тихо, не для всех, ответил: «Я понял, Колюха, но потом скукуемся». И как будто ничего не случилось, едко улыбнувшись, Зимок подтолкнул Петю к Клаве. «Валяй, петушок, целуйся, коль досталось». Клава со школьного мальства знала Петю. В первых классах даже училась с ним, и потому она без стеснения поднялась навстречу пареньку, готовая дружелюбно позволить поцеловать себя. Но Петя то ли соробел, то ли от обиды, никто так и не догадался, подхватил шубенку с шапкой и метнулся вон из избы. Хозяйка тетя Люба, почуяв неладное, вышла на свет, потопталась для виду. Она сегодня сделала все, что требовалось от нее. Подошла к часам, поддернула гирьку, тюкнула пальцем по маятнику и широко зевнула. «Ну, женишки милые, да невестушки любые, будя карасин полить, да судьбу испытывать. Петухи давно запели, ночь на утро повернули». Перекрестясь, повитуха подошла к лампе и увернула фитиль до лампадного света. На дворе крепкий морозец, крутко калил воздух, сонное небо с полуночной линцой высевало чуть заметный сухонький снежок на притихшее подворье и лядовское крестье. Собаки молчали, и лишь петухи затевали свои первые песни. Это еще не побудка, а лишь звуковая отметина середины ночи. В природе ощущалась та переломная пора, когда не было еще морозной лютости, какая наступает между Рождеством и Крещением. Рождественские морозы еще не сдали свой караул, а крещенские не приняли смену. После табачного смрада, каким всегда настроена изба Любы Повитухи, ночной воздух был студенно чист и свеж. Лесник дед Разумей увез Клаву с гармонистом на подлесный конец деревни, где они жили по соседству. Влюбленных парочек развели по дворам заветные стежки-дорожки. Последними избу покинули зябревы. Разошлись, не разжав зубов и даже не откланявшись, как обычно. Однако шагов через десяток Зимка прорвала такие, и он, как из дробовика, внезапно выпалил вдогонку тезке: «Скукуемся обязательно!» «Да, сласкаемся! Какой разговор!» Равнодушным и согласным тоном откликнулся Вешек.